Глава 11. Цыганочка с выходом. На электричку мы все-таки успели. Не подвели ноженьки и своевременно подкативший троллейбус. Тут нам повезло. Точнее, лично мне повезло. Сан Саныч к моему приходу уже был на вокзале, аккурат возле фонтана в знаменитом итальянском дворике. И был он здесь по всем признакам уже давненько, потому что сосредоточенно и с интересом слушал ахинею, которую несла ему пестро прикинутая пожилая цыганка, имеющая групповой поддержки еще около десятка своих соплеменниц возрастом от года до 30. Как их вообще сюда пустили? По этим временам власти их особо не празднуют, и куда только дорожная милиция смотрит. Мелкая чумазая детвора уже обступила казета плотным кольцом и монотонно подергивала его за штанины, не забывая при этом чего-то жалобно клянчить. Да так виртуозно, что практически не мешало вдумчивому монологу ведущей Кассандры. Чаялы постарше как бы невзначай блокировали все подходы к клиенту, широко развернув огромные цветастые юбки, так словно были готовы в любой миг удариться в пляс и зажечь не по-детски цыганочку с выходом. Но пока мест не зажигали. Работали лохо тихо, грамотно и плотно. Сан Саныча, конечно, голыми руками не возьмешь. Да и не мальчик, поди знает, что это за публика. Да только... чего он завис-то? Когда у человека сердце каменное, никому он добр не будет. Только издали на такое сердце и можно полюбоваться, что на статую. Да только что ты там сквозь камни разглядишь-то? Чего она несет? Ерунда какая-то. Близко, близко счастье твое ходит, и готовым тебе к этой встрече нужно быть постоянно, потому что сердце у избранницы твоей камень, хоть и глаза у нее добрые. Вижу я, как мается душа твоя, а мысли ненужные разбегаются по сторонам, что тараканы. Она что, гипнотизирует его? А он? Чего он ушами-то хлопает? Мелкие попрошайки вон кармашки уже ему наглаживают на брюках, нежные с любовью, выщупывают чего-то там себе. А как спросят тебя, Ирина, свет твой ненаглядный, чего кручинишься, мол, так солнечный луч лба твоего коснется, обогреет и успокоит. Ты пусти этот свет внутрь себя, прогони темень, и в чисто поле иди светлый, чистый и голый. Автоматически про себя закольцевал я логическую цепь. Вот оно что. Ляпнул, стало быть, Сан Саныч тут неосторожно, что за знобу его Ириной ключут, и попал под местный зомбоящик, не успев «мама» вякнуть. Да, и на старуху бывает проруха. Спасать надо учителя моего. Да так, чтобы желательно без скандала и милиции. Как там здороваются-то Ромелы? Помню еще, кажись. «Давай, слачо!» — выкрикнул я в спину цыганке, подобравшись к ней почти вплотную. Та слегка вздрогнула, но работать казета не перестала. Даже голову повернуть не соизволила. Я же, в свою очередь, прямо кожей почувствовал, как слева и справа на меня нацелились сюсюкающие от умиления две цыганские гражданки. Как же такой маленький русый умеет здороваться, как ромы? Группа подстраховки, мать их. «Скверно!» — выкрикнул я еще громче. «Юбку свою от мужика убрала, Сегер!» Подстраховщицы справа и слева шарахнулись в разные стороны, подобрав под себя многочисленные одежды. Скверна для цыган — широко распространенная табуированная категория. Причем это табу имеет ярко выраженные гендерные привязки. Цыган-мужчина никогда не позволит такого напора к собственной персоне, какой сейчас цыганские дамочки демонстрировали по отношению к моему лопоухому боевому брату. Он же рус, гаджу. Чего с него еще взять? К слову, даже зацепить мужика женской юбкой — это уже скверно. Оттого-то у цыганских гражданок так распространены в нарядах огромные пестрые передники. Так сказать, в антисептических целях при общении с мужчинами. Главная аниматорша медленно повернулась и пристальным взглядом вцепилась мне в переносицу. Наивная. Можно подумать, что я сейчас описываюсь от ужаса. Дешевые прихватки. «Чего смотришь, родная?» Нагло уставился я на нее в ответ. «Не узнаешь, что ли?» Настороженное молчание. Заявлено скверно, а я хоть и восьмилетний, но мужчина. Надо знать цыганские обычаи, чтобы понять, насколько это весомо. Хотя детям, к слову, об этом трындеть не положено. Вот и непонятно старой цыганке, что здесь вообще такое происходит. «Не узнаю, бриллиантовый ты мой. Кто ты, мальчик, и зачем слова дурные говоришь мне? Нельзя детям замечания делать взрослым людям. Не по обычаю это. Я театрально выбросил руку перед собой, открытой ладонью вперед. Типа молчать, смертная. Она пресеклась на полуслове. Шувано! Шу-ви-ха-но! С расстановкой произнес я, стараясь голосом брать тональность пониже. Чувно! Все это означает одно — колдун, во всех его фонетических интерпретациях, что помнил. Причем именно колдун мужского полу, что в мифологии цыган большая редкость, и без вариантов имеет темный и злобный окрас, в отличие от добрых колдуний-ведуний. Откуда знаю? Не поверите. В училище был преподаватель с цыганскими корнями, да не какой-нибудь, а по курсу ППР, партийно-политическая работа. Среди курсантов называлось «посидели, поговорили, разошлись». Вот и запомнились по басенке. За моей спиной тихо ахнули и зашуршали юбками от греха подальше. Цыганка заметно побледнела. Чумазая детвора, только что охаживающая газета, шумно сыпанула на все четыре стороны. Из-за плеча оцепеневшей пророчицы выглянул газет, оторопело хлопая глазами. Возвращается, стало быть, к реальности, гримыка. В принципе, дело сделано, мой инструктор спасен. Кайф я этим мелким вымогателем обломал. Теперь нужно как-то финализировать ситуацию. Вон, старая ведьма вылупилась и непонятно чего от меня ждет. Чудо, наверное. Сожалею, мадам, фаерболов не будет. Я вздохнул и стал медленно расстегивать пальто. Что же тебе продемонстрировать, наивная ты наша? Извини, жабьи лапки и вороньи черепа дома оставил, в избушке на курьих ножках. Небрежно сбросив верхнюю одежду на землю позади себя, я стал делать мудреные пассы руками, не сводя глаз с цыганки. Между прочим, из комплекса Тайцзецуань Ирина была бы мной довольна. Меряя замысловатыми шажками контуры великого передела, медленно наплывал на оторопевшую зрительницу, которая в ожидании чуда была на грани истерической паники, хотя и не без доли болезненного любопытства. Неожиданно я сломал плавный темп, залихватски ухнул, подпрыгнул и сделал простенькое сальто назад, приземлившись на полуколено и мрачно уставившись на землю перед собой, а-ля Терминатор и Бен Шварценеггер, в аккурат после перемещения из будущего. Медленно, очень медленно, по миллиметру, стал выпрямляться. Музыки только не хватало, с барабанами, как в фильме. Та-дам-пам-па-бам, та-дам-пам-па-бам. Мрачный киборг поднимает голову и концентрирует свой взгляд на Сан Саныча. А где почтенная публика? Аплодисменты, все дела. Цыганки не было. Дематериализовалась. Выскочила из моей терминаторской реальности. Какой же все-таки суеверный народ. Ты что это такое исполняешь? Обыденно поинтересовался у меня газет, напрочь игнорируя торжественность момента. Шизанулся? Вот свинтус неблагодарный. Лучше бы карманы свои проверил. «Ничего я не исполняю!» — буркнул я, выходя из образа и поднимая пальто с земли. «Размяться захотелось! Застоялся мой конь! Шашка в ножнах грустит!» «Чего-чего?» «Ничего! Пошли к переходу! Электричка с третьего пути!» «Откуда?» «Значит, знаю! Пошли! Расскажешь по дороге, чего там в милиции нарыл!» «Ничего там газет не нарыл! Все документы в архиве только с 53-го года!» До этого как корова языком слезнула. С чего бы это? Только Сан Саныч все равно молодец. Не такой, конечно, как я, но на серебро эту олимпиаду отработал. Отыскал живого очевидца. Ну, почти очевидца. Ключевой фактор – живого. Трудное было тогда время. Только-только освободили Симферополь от немца, мужики на вес золота, а в милиции с кадрами швах. Вот и нашли оставшиеся опера более или менее подходящего пацана. Только 18 стукнуло. А на следующий день как обухом по голове. Кровавая групповуха на эстонской. Малька даже на место происшествия не взяли. Нервы его поберегли. Так все расследование мимо него и шло. Слухи только одни и долетали. Короче, детали он не помнит. Фамилии, как говорится, не знал, да еще и забыл. Где материалы следствия, понятия не имеет. Архивы чистили, было дело на его памяти, сразу после смерти Сталина, Берию еще не арестовали. Чистили молчаливые люди из безопасности. Кстати, есть смысл покопаться в собственных закромах. Хотя призрачно все в этом мире бушующем. Единственная интересная деталь, которую можно покрутить дальше, оставшаяся в живых сумасшедшая женщина, до ареста была связана с подпольщиками Симферопольского драмтеатра, знаменитая группа «Сокол». В живых не осталось никого, кроме этой Дарьи, но и она долго не прожила, как известно. Но самое, что поразительное, никто не помнил ее фамилии. В немецкой комендатуре работала под прикрытием. Потом исчезла в застенках гестапо и уже из концлагеря в невменяемом состоянии попала в городской лазарет. Каким образом она осела в трущобах Эстонской улицы, никто и понятия не имел. Видимо, что-то знала об этом многодетная старуха-татарка, которая и ухаживала за больной. Но старуху зверски зарубили вместе с ее семьей. Вот такой расклад. Не за эти ли опасные знания лишили людей жизни? И кому эти знания угрожали? И каким образом? Теперь можно только гадать. Не продвинулись мы, короче, ни на шаг в нашем форс-мажорном расследовании. И поэтому решили с газетом, покамест факт этого туманного убийства не афишировать вообще, дабы вопросов у начальства лишних не возникало. Ведь ни свидетелей, ни документов нет, одни только слухи и байки. Пометочку в голове само собой оставим, да и будем двигаться дальше. Не стоит распыляться на фантомы и призраки. Вся надежда только на Ирину. Сельские пьяницы ни при чем. Безапелляционно заявила она на следующее утро, одним махом отметая все наши наивные мечты. Труслив, хлипковат и оставляет впечатление совершенно безобидного мерзавца. Так при всем желании не сыграешь. Что было днем и вечером перед убийством, помнит смутно, потому что утром на станции собирал бутылки и неожиданно нашел сумку, набитую столичной. Устроил себе незапланированный праздник души в полном одиночестве. Очнулся, когда в доме уже было полно милиции. Между прочим, сумку и оставшуюся водку не нашли. Даже пустые бутылки исчезли. Так-то вот. А как отпечатки на ручке топора объясняет? Никак. Руки и одежда у него в день ареста тоже были в крови жертв, и тоже не знает откуда. Но старика убитого он знал, по крайней мере? В одной же деревне жили? Говорит, что знал, но шапочно, привет, прощай, не было общих интересов. Да и побаивался он соседа, как я поняла, стороной обходил. Тот, видимо, крутоват был с односельчанами, особо говорят, суров к синякам, чуть что по ушам и в милицию, а то и повыше куда, на общественный суд. А он, этот пьяница местный, родился в этой деревне? Нет, он даже не из Крыма. Где родился, неизвестно. Сам не помнит. Воспитывался в ташкентском детдоме. Потом бичевал на северах, на приисках. Подсел там на стакан. В артелях стал не нужен, вот и решил осесть на юге. Здоровье поправить. А тут, как на грех, вино дешевое. Да еще и крепленое. Что еще бичу для счастья нужно? Он всего-то пару лет как здесь. Терся в брошенных бараках, прятался от участкового, пока на краю деревни люди какую-то развалюху не освободили. Там и осел. Феерично! Получается, у нас вообще ничего по этому делу нет. Ирина сокрушенно вздохнула. У нас есть чудесный факт появления на вокзале волшебной сумки с водкой. И не менее замечательный факт этой сумки исчезновения вместе с пустыми бутылками. Заманчиво, но бесперспективно. Там не вокзал, а просто платформа, проходной двор. Где искать очевидцев злонамеренного подгона алкоголя? — У нас еще куратор есть, нифиговый, — вспомнил Сан Саныч, выразительно поморщившись. — Знакомец мой, по зачетам. Может, у него какие-нибудь предположения найдутся? Не всех же полицаев выловили к суду. Кто-то, может быть, еще и шхерится по норам. — Скорее всего, так оно и есть. Крутите коммунистического деда. Я мимоходом внутренне одернул себя. Вновь лезу командовать. Только, Ирина Саныч, не приводите сюда в спортзал этого героя-партизана. Бога ради, при всем уважении. А то бы без тебя не дотумкали. Точно. Да и пятый уже на эту тему распорядился, подтвердил газет. Нам с Ириной к 18 каждого дня к нему в кабинет отчитываться за день. Там как раз этот проверяющий будет нас ждать. Прикинем, что да как. Малолеток, кстати, туда не звали. Не больно-то и хотелось. У меня, если честно, у самого были еще кое-какие наметки на вечер, так сказать, по собственному плану. Но все так зыбко и ненадежно, что не хотелось подключать кого-нибудь еще. Будь то мои боевые братья или острющие на язык сестры. Тем более, что надо еще предварительно кое с кем созвониться. Ладно, я ушел. Там на вахте телефон починили, не знаете? Кстати, Ирина, тебя Сан Саныч в кино хотел вечером пригласить. Да только вот стесняется опять. Вру, конечно. Но будем считать эту мою провокацию благотворительной помощью, мгновенно окрасившемуся пламенеющим колером Казету. Саныч, ты что, забыл уже, что тебе гадалка на вокзале напророчила? Пусти этот свет внутрь себя, прогони темень, а там уже и в чисто поле от санитаров бегать. Такой вот вам на прощание мой пионерский привет от местного Тимура без команды. Как наденешь галстук, береги его, ведь он с рожей Саныча цвета одного.